«До свидания!» — слышала от женщин, выходящих из зала. «А вы к нам еще придете?» — спросила белокурая девушка с нежными чертами лица и стройной фигурой, приблизившись ко мне. Улыбнулась и вежливо ответила. «К сожалению, не могу точно сказать. Я бы с удовольствием к вам ходила. Мне понравилась тренировка». «Спасибо», — сказала и направилась к музыкальному центру, вытаскивая свою флешку. «Нужно ничего не забыть». «Кристина Анатольевна!» — обращение заставило обернуться. У двери стояла девушка-администратор. Она улыбнулась и проговорила. «Позвольте, я провожу вас к директору». «О, Костя уже здесь?» «Да, конечно». Взяла бутылку с водой и поспешила за ней. «Зал не будем закрывать. Галина уже в раздевалке. Через несколько минут будет на месте», — пояснила она, придерживая рукой дверь. Прошла в коридор и, бросив взгляд на свою одежду, спросила. «Скажите, а можно я зайду, когда уже буду уходить? Или директор спешит?» «Не знаю, как он отреагирует». Девушка облизнула губы и отвела взгляд. «Тренировки прошли. Думаю, ничего страшного не произойдет, если смою пот». «Да, простите, я понимаю». Отмечая мой немой вопрос, девушка-администратор пояснила. «Просто директор у нас строгий, и мы привыкли». «Не переживайте, я решу недоразумения, если они возникнут». «Кабинет на третьем этаже, прямо по коридору, и как раз упретесь в дверь». «Не переживайте, я найду дорогу». Она вытерла влажные ладони о брюки. «Если спросят, я могу сказать, что вы зайдете чуть позже?» «Да, конечно, не переживайте». Улыбнулась и пошла в раздевалку, желая сполоснуться и привести себя в порядок. Я же не просто стояла, а 3 часа прыгала с гантелями и штангой на степ-платформе. Прошла в раздевалку и, быстро скинув одежду, направилась в душевую кабину. Конечно, не сравнить уровень комфортности там, где я вела групповые занятия, и здесь. Небо и земля. Так что можно было немного покайфовать. Через 20 минут вышла из раздевалки. Волосы не стала особо сушить, ведь на улице тепло, ветер поможет. Прикрыла дверь и направилась по лестнице на 3-й этаж. Сжимала рюкзак, ощущая усталость. Только обед, а я уже без сил. Когда уже нормально буду отдыхать? Хоть раз в неделю бы высыпаться. Приблизилась к двери и, постучав, вошла в кабинет. Точнее, в просторный зал с зоной отдыха и длинным столом в центре. Все довольно шикарно, современно и удобно. «Костя!» — сказала, ступая дальше. «Ты здесь?» «Я здесь!» — услышала мужской голос, моментально реагируя, разворачиваясь, совсем не ожидая, что незнакомец будет так близко, за спиной. И как подошел так бесшумно. Я влетела в него, оказавшись в захвате сильных рук. И это не Костя. Подняла голову, вдыхая знакомый аромат туалетной воды, встречаясь с прожигающим взглядом Орлова Сергея.